Глава 11. Майдан. Дорога, казалось, входила под колеса быстрее, хотя Виктор держал прежнюю скорость. Ауди сверлила фарами темноту, словно соревнуясь в величии с огнями ночного Киева, простиравшимися вдали. Алена спала рядом. Детектив даже позавидовал ее безмятежности. Может, стоит тоже так поступить? Кристалл у него даже целых два. Вызвать ураганчик, примерить его на себя – позволить ему высосать все чувства и мысли, впасть на сутки в глухой беспробудный сон. Ничуть не хуже и не опаснее, чем таблетки снотворного, которые на Виктора из-за долгого употребления уже почти не действовали. На выезде из мотеля Виктор задумался, не взять ли Ford Focus, на котором приехал Марк. Однако затем посчитал и понял, что это была бы четвертая машина, которую он угоняет с момента начала этого дела. То есть это уж слишком. Марк этого так просто наверняка не оставит. Это невозмутимый Борланд, который, видимо, меняет машины, как перчатки. На его месте Виктор бы после Ламборджини новым машинам даже не вел учета. Если когда-нибудь появится собственное транспортное средство, тогда и можно будет прикинуть, правда ли это. Звонили оба телефона, его личный и Алены. Виктор не обратил внимания. Сейчас он ни с кем не хотел разговаривать. Он имел час до встречи и добраться до места мог минут за 15. Клиент встречу не отменял и не переносил, а больше ни с кем Виктор и не намерен был общаться. Тем более, что его мысли его могли банально выслеживать. До Майдана Виктор добрался за 20 минут. Остановив машину за два квартала, он пристегнул на всякий случай Алену ремнем, чтобы девушка не сползла с сиденья, а дальше пошел пешком. Он почувствовал себя намного лучше. Кругом кипела ночная столичная жизнь. Кругом ходили молодые люди обоего пола, и никто не обращал на него внимания. Заметив знакомую вывеску, Виктор остановился. Его ноздри уловили запах гамбургеров, и в разгоряченном коньяком животе заурчало. Детектив осознал, что ничего не ел со времен утренних круассанов. Сегодня здоровая пища не вызывала у него ажиотажа. Хотелось именно взять дешевые картошки, раздобыть горячий Биг Мак, литр пива, сесть в подходящем месте, жевать все это и курить до посинения. С поправкой на то, что по ценам на площади независимости это все станет вовсе не дешевым. Надо будет снова как-то собраться, поменять режим питания, снова научиться спать, как нормальные люди, бросить курить вообще. Ведь когда-то Виктор все это умел, но не сегодня. Выйдя из заведения с кульком в руках, детектив уселся на скамью у глобуса и принялся ждать, то и дело отправляя в рот по ломтику картошки фри. Его голова словно отключилась, звуки стали потусторонними. В ушах на пронзительной ноте застыл непрерывный свист. Детектив знал, что это пройдет. Чем бы дело ни кончилось, это произойдет очень скоро. Он чувствовал, что заработал себе право на некоторую долю безразличия. В определенный момент Виктор снова собрал внимание в кулак. Он знал, что прямолинейной встречи не будет. Не подъедет белый лимузин, не выйдет охрана в пиджаках и наушниках. Пройдет невзрачный мужчина и бросит короткую фразу, даже не останавливаясь. Или же не подойдет вообще никто. Это уже проблема клиента. Встречаться во второй раз Виктор не станет. Просто поднимется и уйдет, и будь что будет. Он как раз успел доесть Биг Мак, когда раздался звонок. Виктор прижал трубку к уху, стараясь отрешиться от городского шума. «Вы на месте?» – спросил он. «На месте», – ответил голос немного странно. Примерно этого Виктор ожидал. Человек с делами такого масштаба наверняка не привык работать по указу. Особенно выслушать требования того, кого считают купленным с потрохами. «Где мы сможем поговорить?» «Там же, где я сижу», – сказал детектив, стараясь не смотреть по сторонам, а точнее, возле глобуса. «Видите?» Секунд пять царило молчание. «Вижу», – ответил клиент. «Приходите один, поговорим», – отчеканил Виктор. «Я без оружия. Надеюсь на солидарность». Закончив диалог, Виктор ощутил себя так, словно из каждого окна на него направлены прожекторы. Даже любопытно, догадался ли клиент расставить снайперов в нужных местах. У такого человека возможность точно была. Виктор напряг память, вспоминая, когда в последний раз смотрел клиента по телевизору. Вроде бы в ближайший год тот не особо мелькал в политике. Хотя кому нужна легальная власть, если в Украине от нее больше проблем, чем от теневой? Вокруг Виктора продолжала кипеть жизнь. Киев никогда не засыпал, а на площади Независимости особенно. Мимо Виктора сновали самые разные люди, едва удостаивая его взглядом. У каждого была своя жизнь, каждый старался использовать в ней все возможности, которые были доступны. Вполне понятно, что никто не обращал на Виктора внимания, так как в последнее время, а может быть всю сознательную жизнь, детектив сам старался не быть частью чьей-либо жизни. В ожидании клиента Виктор попытался впитать минуты, оставшиеся до последнего серьезного разговора. Старался вспомнить, каково это. Просто проходить мимо, пропускать мимо себя все, что может принести проблемы, лишить денег, здоровья, уверенности в завтрашнем дне. Детектив чувствовал себя немного странно из-за мысли, что все, что сейчас ему останется, это сидеть в помятом грязном плаще на скамье в полном одиночестве с паршивой жратвой. Хотя это было именно тем образом жизни, к которому так стремился, который считал независимым. Он одновременно любил такую жизнь и чувствовал всю ее тупиковость. И все же сегодня ему особенно не хотелось поменяться местами с любым встречным незнакомцем в расчете на то, что, быть может, с другим телом придет и другая карма, которая позволит ему продолжать совершать дурацкие поступки и надеяться на то, что исход их будет более положительным, чем приключения последних дней. Рядом с Виктором прошел неприметный мужчина средних лет, однако что-то в нем выдавало наблюдателя. Детектив достаточно повидал подобных типов, чтобы научиться распознавать их. Частная охрана обыкновенно не ищет экзотических методов ведения дел. Как правило, очень многие в этой схеме работают на внешний эффект, либо его навязчивое отсутствие. Таковы требования современного шоу-бизнеса, частью которого, без сомнений, стала и политика. Виктор был уверен, что мимо него только что прошел человек клиента, не первый и точно не последний. Убедился, что детектив безоружен и не имеет не то, что пистолеты, а даже обыкновенные отравленные иглы. Однако никто не попытался с ним заговорить, обыскать или увести за пределы площади. Из этого выходило, что клиент по-прежнему с ним считается, или, что ближе к истине, только начал это делать. Виктор услышал, как хлопнул дверь автомобиля. Чем-то этот звук ему понравился. Возможно, потому что сам жест был достаточно нервным. Приглядевшись, Виктор убедился, что клиент и здесь не изменил своей любви к драматизму. Нет, конечно, он не приехал на лимузине, однако белый минивэн, въехавший на территорию площади Независимости, смотрелся не менее чужеродно, чем Роллс-Ройс. На главной площади столицы простые автомобили уже год как не раскатывают. Виктор продолжал молча следить, стараясь ничего не выражать своим лицом. Да, клиент, без сомнения, был именно тем человеком, которого Виктор ожидал увидеть. Олигарх выглядел более беспокойным, чем обычно позволял себе перед камерами. Виктору даже немного льстила мысль, что он вошел в число смертных, которые способны доставить беспокойство таким деятелям. Клиент подошел к нему вместе с телохранителем. Детектив отметил, что никого из свиты клиента он ранее не видел. Скорее всего, парни из склада были подставными лицами, наверняка не входили в число штатных сотрудников. Если у обладателя маски вообще имелись штатные сотрудники, разве что Марк. Остальные, видимо, и понятия не имели, кто их босс. Виктор горько усмехнулся. Если бы не Марк, он бы, скорее всего, так и не выяснил личность клиента. Хотя в интеллекте парню было не отказать, но сейчас он, похоже, перемудрил с конспирацией. Клиент остановился в нескольких метрах от скамейки, телохранитель продолжил движение. Он не сказал Виктору ни слова, лишь внимательно смотрел, обернулся и кивнул. Что он имел в виду, детектив мог только догадываться. Более всего его успокаивал неуверенный вид клиента. Похоже, любитель белых масок еще не пришел к точному мнению, что делать с Виктором. Или вообще не представлял, о чем Виктор может с ним говорить. И все же детектив не собирался начинать диалог первым. Он обратил внимание, что никто не делал попыток очистить площадь, хотя был готов биться об заклад, что это было вполне во власти клиента. Чувствуя контуры черного кристалла, детектив смял в руке салфетку из-под картошки и выбросил мусорку. Возможно, это будет расценено за условный сигнал, но черт с ним. Вскоре охрана исчезла, будь то и не было. С видимой тревогой, оглядываясь по сторонам, клиент наконец сел рядом с Виктором. «Имейте в виду», – произнес он чуть быстрее, чем детектив мог ожидать, – «я ни при каких обстоятельствах не подам виду, что я вас знаю лично». «И для этого вы сели к незнакомому человеку и начали с ним беседу?» – усмехнулся детектив. «Давайте без лишних слов. Что вы хотите рассказать?» «Я много чего могу рассказать», – ответил детектив. Но я полагаю, что для вас здесь не будет ровным счетом ничего интересного. Я думаю, что все, что вы хотите про меня знать, вы уже знаете. Где я был и чем занимался тоже. В конце концов, простые люди вроде меня таким непростым людям вроде вас не должны быть интересны. Тем более, что деньги вы давно делаете вовсе не на людях, а скорее на их слабостях. Ближе к делу, потребовал клиент. Вам есть что сказать по существу? Я выполнил задание, сказал Виктор. Вот как? Я нашел Алену Сольскую. Приятно слышать. Вы же помните, что я вам никакого задания не давал? Еще бы, кивнул детектив. Вы меня никогда не видели, я никогда не видел вас. И знаете что? Я был бы признателен, если бы в реальности все именно так и было. Пользуясь возможностью внимательно осмотреть собеседника, Виктор старался дополнить его образ, наделить белую маску новыми чертами, в том числе и внутренними. Теперь без своего ужасного мешковатого халата клиент уже не выглядел ни крупным, ни влиятельным. Без маски он потерял зловещий вид. Все величие его быстро покинуло. Тем не менее, перед Виктором сидел вовсе не стереотипный негодяй, образ которого зачастую является рекламой конкурентов. Перед Виктором сидел простой человек, возможно, не самый обыкновенный, возможно, даже входящий в двадцатку самых богатых в стране, но все-таки человек. Образ незримой брутальной мощи улетучился. Никакого намека на превосходство персонированного большого брата. Просто бизнесмен, возможно, даже умеющий уважать тех, за счет которых он сколачивал свои капиталы. В таком состоянии он вызывал определенно больше доверия, чем в маске. Хотя во внешние впечатления Виктор не особенно верил, но все же прибодрился. «Ладно, не буду больше забирать ваше время», – сказал Виктор. «Давайте уже определяться. Я полагаю, вы в теме черных кристаллов и знаете, что это такое?» «Черный кристалл?» Интонация клиента слегка изменилась. «Господи, да не переживайте вы так. Я не пишу вас на камеру», – заверил детектив. «В самом деле, подумайте, кому я и что могу показать. Хотя...» Виктор тут же поправил себя. «Я думаю, что самое время начать доверять друг другу чуть больше. Тем более, что вы без маски. Как видите, толку от нее было немного». «Маски – всего лишь небольшая прихоть», – сказал клиент. «Обычно никто не возражал». «Я тоже не возражаю. Лишь мне пока что особо вреда от ваших прихотей не было. Только от людей, которых вы себе выбираете. Сигарету? Нет. Хорошо. Итак, я решил сдать контракт. Обеспечу вам черный кристалл. Тот самый, который создает аномалии. Знакомая формула?» «Что-то припоминаю. Ну и чудесно, потому что у меня как раз появилось настроение подарить вам такой агрегат вместе с Аленой. Что скажете? У вас действительно есть кристалл?» Клиент явно был удивлен. «Есть, и он у меня при себе. Я больше не намерен искать приключения. Откровенно говоря, я от них устал». «Ваше доверие поражает», – внимательные глаза пились детектива. «Вы готовы вести этот разговор без страховки?» «Мне больше ничего не остается», – признался Виктор. «Серьезно, моя гражданская позиция теперь не противоречит ни единому из ваших методов. Все мы понимаем, что за зоной будущее. Пытаться искусственно сокращать число посвященных себе дороже. Скоро в теме сталкерства будут очень многие. И никогда не знаешь, кто окажется на вашей стороне. Я как раз на ней. Это мое осознанное решение, принятое в ходе последних событий. Да и вам, думаю, не хочется лишаться возможности обзавестись потенциальными друзьями. Качайте уже набивать себе цену. Кристалл при вас? Давайте его сюда». Виктор не стал дальше испытывать терпение заказчика. Вытащив кристалл Марка, он беспрекословно вручил его клиенту, но тот не стал брать его в руки. «Что это?» – спросил клиент. «Это оно?» «Так точно. Если вы боитесь прикасаться к нему, я могу отдать ему одному из ваших людей. В лабораториях его проверят и подтвердят, что камень настоящий. Я полагаю, вы прекрасно знаете, как пользоваться такой штукой. Хотя вам, вижу, не приходилось делать это лично». «Я много чего не делаю лично. Это уже производственные мелочи, с которыми вы разберетесь самостоятельно. Алена при случае объяснит. Несмотря на все ваши скандалы, она о вас все еще достаточно высокого мнения». «Где она?» «В машине неподалеку, но по этому поводу я хотел бы обговорить некоторые моменты». «Условия?» – покачал головой клиент. «Надо было с них и начинать. Ведь вы не намерены давать кристалл просто так». «Почему же? Это ваша собственность, я ее возвращаю». «Вот про Алену такое не скажешь. Что вы хотите за нее? Ничего такого, отдать, что было бы для вас в тягость. Мне не нужны деньги, не нужны акции, не нужны участие или прочие паи в проекте «Зона». Вся эта сталкерская лабуда мне осточертела. Я лишь хочу полного спокойствия». «Какого рода спокойствие? Вернуть себе нормальную, спокойную жизнь», – ответил Виктор. «Я хочу снова быть никем, снова не привлекать внимания. Мне надо, чтобы с меня списали все грехи, которые я мог сделать и сделал в последнее время. Чтобы не было ни преследования, ни мести со стороны тех людей, которые могут точить на меня зуб. Условия слишком расплывчатые». «Почему же? Отнюдь. Уверен, что для вас въехать на Майдан на личном авто означало напрочь куда большие силы, чем просто позвонить и велеть не трогать парня с гамбургером. И что вы натворили?» «Да сущие пустяки. Тут подрался, там украл. Так, мелочи жизни, никакой политики, карты не спутывал, ну и, само собой, никаких убийств, хотя порой хотелось. Избавьте меня от любого внимания правоохранительных органов и криминальных авторитетов. При этом я не хочу уезжать из города или менять документы. Ну, если дело только в этом, никакого подвоха, никаких денег. Я просто хочу забыть о том, что было. Конечно, это вам решать, какого я заслуживаю доверия, но вы должны были тоже убедиться, что людей я не кидаю, если они не кидают меня. Мои условия вас устраивают? Приведите мне Алену. Я только что сказал, что сделаю это. Значит, по рукам. Вы же никакую расписку не потребуете? Можете купить мне еще один гамбургер, предложил Виктор. Давайте уже закроем контракт. Клиент помолчал, видимо, ища, в какое русло повернуть разговор. В итоге обладатель белой маски решил не ломать голову и подозвал к себе охранника. Подошел мужчина, повадками напоминавший скорпиона. Почему именно скорпиона, Виктор сказать не мог. И расценил это как очередной знак своих расстроенных нервов. «Я думаю, мы с вами нашли общий язык», – сказал клиент. «А теперь проводите моего человека к Алене». «Как скажете». «Тогда, полагаю, здесь мы закончили. Надеюсь, я не испортил вам вечеринку. Вы мне дали повод для новой». Клиент ушел, не оглядываясь. Это Виктору не понравилось. Он ожидал любого намека на уважение, пусть даже ложное. С другой стороны, все это могло быть красивым обманом. Виктор не вставал со скамьи, пока клиент не сел в минивэн, который увез его прочь. Только после этого к Виктору подошел человек, который взял у него кристалл и аккуратно положил в странного вида футляр. Делал он это с явным знанием процесса. Видимо, какой-то экранирующий контейнер, созданный для перевозки артефактов. Неужели клиент таскает такие штуки с собой? Человек с кристаллом уехал в другой машине. Клиент явно приволок сюда целый автопарк. «Прошу за мной», – сказал Скорпион, внимательно следя за Виктором. В свободное время детектив порой раздумывал о том, есть ли у среднестатистических охранников собственное убеждение по поводу того, как обращаться с людьми, в плане которых не было дано четких указаний. Считают ли они каждого, с кем поговорит клиент, потенциальным маньяком, киллером, как относиться к деловым партнерам своих боссов, есть ли народный регламент, станут ли более спокойно вести себя в присутствии человека, который только что отдал их боссу непонятную штуковину, возможно, радиоактивную, прохимичную, обработанную непонятной дрянью. Лицо Скорпиона не выражало ничего. Виктор все терялся в догадках, как могут к нему относиться люди, чья задача рисковать за деньги всем и каждым. В одном он был уверен – профессиональные охранники никогда не бывают лишены честолюбия. Готовность убивать по приказу и рисковать собой не может быть исключительно заработком. В основе такого рода работы всегда стоит некая глобальная идея. Поэтому Виктор никогда не пытался работать в охране. Многих нюансов этой профессии он не понимал. Да и быть на месте клиента он бы тоже не хотел. Мысль о том, из чего может состоять быт человека, чьи деньги хотят все, порой приводила его в содрогание. Виктор пошел к Ауди с удовлетворением, ощущая, что сердце ничуть не бьется сильнее. Ставки сделаны, ставок больше нет. Все решения приняты, шаги сделаны. Для беспокойства нет места. «Нам идти минут 5», – сказал Виктор. Пользуясь моментом предстоящей прогулки, которая, как он чувствовал, будет ощущаться гораздо дольше, Виктор не упустил возможности закурить. Поеживаясь от морозного воздуха, детектив с наслаждением затянулся, не спеша шагая впереди телохранителя. Вот будет умора, если это его последняя сигарета. Жалко, через плечо не поплевать. Скорпион, возможно, нервный. Не поймет. Это точно не тот тип людей, которым подлежал Марк. Такого сзади не оглушишь. Виктор сомневался, что даже в честном бою выстоял бы против охранника хоть один раунд. Да и не будет никаких честных боев. «Оружие при себе?» – спросил Виктор. Первые секунды Скорпион делал вид, будто не понял вопроса. «Для чего?» – буркнул он. «Ну, мало ли, у кого мы увидим», – пожал плечами детектив. «Последний раз я оставлял Алену спящей, но с тех пор многое могло измениться. Может, проклятие уже перестало действовать». По всей видимости, Скорпион решил, что детектив всего лишь пытается сбить с него невозмутимость. «Не отвлекайтесь, пожалуйста», – попросил он. «Покажите, где автомобиль». «Хорошо, хорошо, молчу», – не стал возражать Виктор. «Между тем вопрос я задавал вполне по делу. Просто прошу, когда дойдем, постарайтесь держать себя в руках». Остаток дороги детектив хранил молчание. Дойдя до Ауди, Виктор обошел машину кругом, просто для того, чтобы посмотреть на реакцию Скорпиона. Тот не приближался к машине, продолжая стоять в стороне. Новых охранников сзади него Виктор не увидел, но это не значило, что их не было. «Вызывайте машину», – сказал Виктор. «В смысле? Вы собираетесь тащить девушку на руках? Или думаете, я вам отдам свое авто?» Видимо, решив, что это вполне логично, охранник вытащил мобильный телефон и стал набирать номер. Буркнув несколько рубленых фраз, Скорпион принялся выжидать. «Что же вы не подумали такой важной вещи?» Не отставал Виктор, стремясь сбить спокойствие, и тут же умолк. Охранник вовсе не прекратил разговора, а внимательно слушал указания по телефону. Его лицо не изменилось, но глаза, будто налившиеся сталью, выдали услышанное. Открыв дверь, Виктор тяжело вздохнув, глядя на Алену. «Даже хорошо, что ты спишь», – прошептал он. «Похоже, я опять свалял дурака». «Отойдите от машины», – послышался приказ сзади. Виктор захлопнул дверь. «Вы что, вам что, уже сообщили, что она в угоне?» – невинно спросил он, сунув руки в карманы. Скорпион выхватил пистолет так быстро, что Виктор даже не заметил движения. «Два шага в сторону», – повторил охранник клиента, – «и руки вверх». Детектив даже позавидовал ее выдержке. Голос звучал жестко, но на удивление ровно. Слова были произнесены с интонацией, настраивающей на добровольное подчинение, так что тон превалировал над содержанием. Виктор никогда так не умел. «Как вам будет угодно», – согласился детектив, вытаскивая из кармана брюк кристалл Алены. «Вы хотите забрать вторую штуку тоже?» «Бросьте это на землю», – приказал Скорпион. «Положите и отойдите». Из кристалла вырвалось пламя, едва не опалившее Виктору волосы. Струя огня сшибла охранника на землю, прервав его инстинктивный крик. Все же нельзя быть готовым к тому, что происходит неожиданно. Скорпион принялся кататься по земле, сбивая пламя. Подойдя к нему, Виктор треснул его носком ботинка в лицо. Направив кристалл, детектив представил себе исходящий импульс, словесное определение, для которого он не нашел. Охранника впечатало в землю, будто он свалился с десятка метров. Виктор решил, что с него хватит. «Понимаю, ты исполняешь приказы», – проговорил Виктор с некоторым злорадством. «Поэтому я тебя и не убью». Боковым зрением он уловил движение в проулке. Повернувшись, Виктор выстрелил пуском спиралевидных нитей, которые ближе к целям приобрели оранжевый вид. Двое других людей попадали на землю. Как казалось, там был еще и третий, который прижался к стене и принялся стрелять. Хлопки глушителя Виктору совсем не понравились. Подобрав пистолет Скорпиона, он открыл ответный огонь, расстреляв половину магазина, работая больше на устрашение. Затем снова дал приказ кристаллу, обрушив проход. Войдя в раж, детектив заставил обломки стен немного попрыгать на месте, устроив небольшое локальное землетрясение. Кристалл воплощал его замыслы чересчур резко, так что пришлось себя сдерживать. Оставался всего один выезд в противоположную сторону. Виктор сел в Ауди, завел мотор, наспех вытер пистолет плащом, выбросил его в окошко. Нажав на газ, Виктор выехал на дорогу и тут же остановился. Машина милиции с агрессивно красно-синей мигалкой преградила ему путь, встав почти вплотную и ослепляя фарами. Виктор принял решение мгновенно. Цепочку событий на ближайшие несколько часов он мог представить так, что у него оставались секунды. Рванув назад, Виктор развернул Ауди правым бортом к милицейской машине. Оставшись на миг в темноте, он вытащил кристалл Алены и швырнул его в канализационный люк. «Стоять на месте!» – проревел рупор. «Заглушить двигатель! Руки на руль!» Детектив послушно выполнил все поручения. Он не шевелился, пока в открытое окно на него не уставилось дуло табельного ствола. «Выйти из машины», – велел блюститель порядка. «Медленно». Не дожидаясь нового приказа, Виктор лег лицом вниз на землю, надеясь только на то, что Марк найдет способ вытащить Алену из этой ситуации. Одного он добился, вернул себе простую гражданскую жизнь со всеми последствиями своих дел, которых возможностей имел не больше, чем обыкновенный гражданин. Вот только смешно ему совсем не было.